— возразил я. — Та женщина послужила причиной раздора среди ацтеков. Ты же способствовал бы их примирению и даже сделал еще больше. Смею утверждать, что эта скульптура не стала бы чрезмерной ценой за все преимущества воссоединения с самым могущественным народом во всех известных землях всего мира. Так что ты подумай хорошенько. Он ничего не сказал, но действительно призадумался. Во всяком случае, когда я прощался с Микстли и его хорошенькой сестрой и другими членами семейства вождя, тот пробурчал: «Не могу же я катить лунный камень всю дорогу один, я должен убедить других». Оправдания для продолжения исследования у меня больше уже не было, так что теперь оставалось лишь или продолжить скитание ради скитания, или возвратиться домой. Канаутли сказал мне, что быстрее всего я доберусь обратно, если пойду прямо вглубь суши, где болота в конце концов все же кончаются, а потом перевалю горы, в которых обитают племена Кора и Уичаль. Я не стану подробно рассказывать вам о путешествии через эти горы и о людях, которых там повстречал. Ничего примечательного я не увидел. И, по правде говоря, путь домой мне почти не запомнился. Я был погружен в раздумья, навеянные тем, что я увидел и узнал. И не узнал. А открытий действительно оказалось немало. Например, выяснилось, что слово «чичимеки» не всегда означает «варвары», хоть мы и привыкли к такому определению. Изначально это слово переводится как «краснокожие» и, следовательно, может быть отнесено к целой человеческой расе, ко всем народам всего мира. Мы, Мешикатль, можем похваляться накопленными из Рязанки лет знаниями и умениями, но в других отношениях ничуть не превосходим этих варваров. Чичимеки бесспорно наши родичи. И мы, гордые и надменные Мешикатль, мы тоже когда-то пили собственную мочу и ели свои испражнения. А все наши хваленые истории, они сравненно родословны. Я даже не знаю, плакать мне или смеяться. Оказывается, наши предки покинули Ацтлан, движимые вовсе не отвагой и стремлением к величию. Они были не героями, а простофилями, которых одурачила женщина, то ли колдунья, то ли сумасшедшая, то ли просто злобная мстительная дикарка. Одним словом, едва ли не худший образчик бессердечного человеческого существа. Но даже если эта легендарная женщина Яки никогда и не существовала в действительности, то факт оставался фактом. Наши предки были отвергнуты своим собственным народом, ибо сородичи не могли более выносить их зверской жестокости. Наши предки покинули Ацтлан под острием копья и под покровом ночи, изгнанные с позором, став отверженными в глазах всех порядочных сородичей. Большинству из них было суждено навеки превратиться в изгоев, в дикарей, скитающихся в малопригодной для жизни пустыне, и лишь немногие смогли добраться до плодородных и цивилизованных областей, где им позволили остаться на срок достаточный, чтобы усвоить знания и навыки, позволявшие со временем стать достойными благ цивилизации. И только благодаря везению они, мы, я и все остальные Мешикатли, не влачим бесцельное существование, рыская по пустыне в вонючих шкурах и подкрепляя силы завяленными на солнце детьми или еще чем похуже. И все то долгое время, пока я уныло тащился на восток, меня переполняли мрачные, горестные мысли, ибо собственный народ виделся мне плодом дерева, уходящего корнями в болотную тину и питаемого человеческим навозом. Но взглянув на это с иной точки зрения, я постепенно пришел к новому заключению. Люди не растения. Они не привязаны к своим корням и не зависят от них. Люди подвижны и вольны уходить сколь угодно далеко, если у них окажется достаточно способностей и характера для поиска лучшей доли. Мешикатли издавна чванились своими славными предками, которых, как мне дали понять, скорее стоило бы стыдиться. Однако обе эти точки зрения были в равной степени нелепы. Не стоило ни хулить, ни превозносить своих давних предков, да то, какими они стали, мы стали их потомки. Мы стремились к чему-то лучшему, чем болотная жизнь, и мы добились своей цели. Мы переселились с острова Ацтлан на другой остров, ничуть не лучше прежнего, и уже сами превратили его в величайший и великолепнейший город». настоящий центр знаний и культуры, из которого они неуклонно распространяются до самых дальних земель, без нас так и прозябавших бы в дикости, нищете и невежестве. Каким бы ни было наше происхождение, какие бы силы ни подтолкнули нас, но мы после этого толчка так или иначе поднялись на высоту, никогда не достигавшуюся прежде никаким другим народом. И нам нет нужды что-то доказывать и объяснять или извиняться за наши истоки и за наш трудный путь, ибо в конце его мы все-таки поднялись на вершину. Для того, чтобы вызвать уважение всякого другого народа, достаточно лишь сказать, что мы мешекатли.